Пигмалион. Пиксель и Топка в самом деле пришли к Марко с идеей. Еще немного полюбовались прыгалкой и заговорили. Ей нужна другая подставка. Ну что это за подпорка из пластмассы? Смотреть даже тошно, будто Аполлона поставили на ящик из-под мыла. Так не бывает нигде на свете. Это Пиксель. Негармонично, поддержал друга Топка. Что предлагаете? Весело спросил Марко. Мы предлагаем, чтобы скульптура вписалась в естественную окружающую среду, которая была вокруг нее, когда она была у себя в обстановке, характерной для эллинской культуры, и... Зачастил опять Пиксель. «Надо поставить девочку на площадь», — сказал Топка. И затем изложил творческие планы коротко. Весной, когда они с Марко ходили в планетарий, то есть в комнатку с телескопом, чтобы полюбоваться на светило, вездесущий Пиксель сделал находку. На одной из полок он увидел дюжину коробок с пластилином для занятий в младших классах. Лежали коробки здесь, наверное, лет 10, потому что пластилин окаменел. Однако Топка и Пиксель рассудили, что бруски нетрудно будет разогреть и размять. Можно было просто-напросто спереть коробки, никто бы не заметил. Но воспитанные в благородных традициях искусства Пиксель и Топка не пошли на это, а пошли к директору. «Зачем вам такое задубелое сырье?» — удивился Юрий Юрьевич. «Мы слепим каких-нибудь рыцарей или динозавров, или космических пришельцев», — зачастил Пиксель. «И можно будет устроить выставку и...» «Для скульптурного творчества», — разъяснил Топка. «Берите и творите», — решил директор. Сразу творить они не стали. Как-то руки не доходили, и не было четкой мысли, что же такое вылепить. А вот сейчас... «Мы выложим из пластилина площадь, узорчатую», — объяснил Пиксель. «Получится, будто в древнем городе, и прыгалка будет стоять на ней. Будто большая скульптура, которая сохранилась там с древних времен. Ну, не совсем сохранилась, но и все равно она для всех любимая, и...» «Пусть все это будет у тебя на столе», — сказал Топка. «А все, кто хочет, пусть приходят и смотрят». Что и говорить, идея была достойной настоящих мастеров. «Ребята, вы гении!» Марко сразу прочувствовал, что на такой площади разбитость скульптуры не станет казаться недостатком. Не будет в ней никакой ущербности. Мол, время и всякие стихии прокатились по городу, оставили свои следы, но красота все равно оказалась сильнее. Обрадованные похвалой Топка и Пиксель отправились к себе разминать пластилин. А Марко притащил к себе в хижину дребезжащий компьютер под негодующие вопли сестрицы. «Таскаешь туда-сюда, он совсем рассыплется, а мне надо готовить ответы по биологическому практикуму». Конечно, можно было разглядывать записанные на флешку девчоночьи портреты прямо в комнате. Но ведь Женька тут же полезет с комментариями и решит, чего доброго, что брата интересуют не просто девицы, а девицы без лишней одежды, а ему нужны были только лица. Подходящих лиц он так и не нашел. То есть было много вполне симпатичных, но не для прыгалки. Или не совсем для прыгалки. В конце концов, Марко решил, что самое подходящее — лицо той смуглой девочки, которую они с ребятами увидели в числе первых шести. Жительница древнего юга. Глаза распахнуты, на губах полуулыбка, волосы откинуты ветром. Да, не похоже на юнку. Но что поделаешь, все-таки юнка и прыгалка разные девчонки, хотя у обеих скакалки. И Кире понравился выбор Марко. И Кира сначала был рядом, а потом сказал, что пойдет на фонарный холм. Там ребята с артельной улицы собирались запускать новый змей, сделанный в форме старинного самолета. И Киру в поселке все знали, и каждая ребячья компания готова была принять его к себе. А Кира, конечно, не считал, что, сделавшись Маркиным кровкой, должен постоянно быть рядом. Он же не рыба прилипала. «Давай», — одобрил его решение Марко. «Вибрация нити добавит тебе жизненной энергии». «Да, а ты не хочешь со мной?» «Нет, мне еще надо подумать». Мысли опять вернулись к Йонке. Может быть, она специально не указала в письме номер телефона. Может быть, решила... «Я догадалась послать коньку письмо на адрес школы. Пусть и он пошлет на адрес театра». «Но ведь она говорила, кто же сейчас пишет письма?» «Но ведь написала же». «Наверное, так, из вежливости». «Ну и ты должен, тоже из вежливости». Он завалился на постель и начал сочинять послание. «Здравствуй, Юнка. Я получил твое письмо. Хорошо, что ты догадался отправить его. У нас по-прежнему блокада, какое-то дурацкое положение. Я рад, что плечо твое почти не болит и что ты тренируешься с прыгалкой». «А дальше что?» «Не писать же про случай с матросом Володей. Вдруг прочитают те, кому это не надо знать. Рассказать, что появился у Марко 9-летний друг Кровка. Но это не то чтобы тайна, но и не тема для досужего обмена новостями. Поведать историю с прыгалкой?» Марко понял, что писать об этом не сможет. Будто пришлось бы выложить что-то слишком сокровенное и непонятное самому себе. И будто у Юнки сможет шевельнуться ревность. «Кому? К маленькой глиняной статуэтке? Ты совсем спятил. Хотя при чем здесь ревность? Зачем Юнке конек? Они, скорее всего, больше никогда не увидятся. Или увидятся потом, когда станут другими. Он поступит, если получится, в Академию Корабелов, она в какой-нибудь театральный институт, и едва ли часто будут пересекаться их дороги. Что было, то было, а теперь прошло», — сказал себе Марко словами старой песенки. «К тому же там есть мальчик в зеленом берете». С этой мыслью Марко заснул. Женька на цыпочках увлекла компьютер к себе. Марко не проснулся. Директор Гнездо сдержал слово. Он подарил Иванка Месяцу могучую рогатку, а Марко Солончуку темную от ржавчины рапиру с шишечкой на конце. Марко почистил клинок и повесил оружие над топчаном с постелью. А что еще с этой штукой делать? Второй рапиры не было, ни с кем не пофехтуешь. Да и никогда не увлекался Марко мушкетерскими приключениями. Другое дело — тайны пришельцев и парусные плавания. Слон обещал снова взять его и, конечно, Икиру на парусную шлюпку, когда пойдет в лиманы. Икира несколько дней ходил с рогаткой, засунутой под резиновый поясок на шортиках. Она была такая большая, что конец рукоятки торчал внизу из коротенькой штанины. Икира иногда доставал рогатку и лупил сухими глиняными шариками по какой-нибудь подходящей цели. По блестевшей среди бурьяна жестянке, по шляпе пугала на огороде, по застрявшему в развилке ясеня мячику, тот радостно выскакивал, по взлетевшей над головами чьей-нибудь бейсболке. И всегда попадал. Бывало, что просили пострелять другие ребята, и Кира давал нас со словами «только не по-живому». Его всегда одинаково успокаивали. «И Кира, да ты что?» Однажды захотел стрельнуть кранец. Если человек неудачник, то неудачник он во всем. Дело было на дворе у топки. Кранцу вздумалось разбить пол-литровую треснувшую банку, которая стояла на выступе каменного забора, невысоко от земли. Ну, казалось бы, младенец не промахнется. Кранец-померанец промахнулся. Да еще как! Глиняная пуля врезалась в набитый мешок, лежавший в метре от цели. Раздался стеклянный звон. Кранец сел на землю, ладонями прижал заполыхавшие уши лоскутья и стал безнадежно смотреть в пространство. Дело в том, что в мешке были собраны им же, кранцем-померанцем, банки, которые он собирался отнести бабке Александре для примирения. Целых 12 посудин разного размера. Один единственный шарик ухитрился сквозь мешковину раздолбать 4 банки, в том числе и самую большую, 3-литровую. «Нельзя давать гамадрилам огнестрельное оружие», — холодно сказала Славка. «Это опасно для окружающих». Кранец даже не возразил, что рогатка не огнестрельная. Горе его было неподдельно. Поэтому никто больше не сказал Кранцу укоризненных и насмешливых слов. Наоборот, утешили как могли. Топка принес из кладовки другую 3-литровую банку. «А макитра, наконец, высохла?» — придирчиво спросила Славка. Лак на макитре высох. Бока громадной посудины отбрасывали солнечные зайчики и поражали воображение радужными рисунками. Там были неземные цветы и земные подсолнухи, разноцветные петухи и невиданные звери. Расписную посудину и мешок с банками понесли толпой бабке Александре. Та, увидев небывалую красоту, расцвела, как самый пышный подсолнух на Макитре. Долго охала и приседала перед сокровищем. Банкам тоже порадовалась, худого вспоминать не стала. Угостила всех пряниками, которые только что испекла в летней духовке. Пряники были мягкие, замечательно пахли ванилью, и гости умяли их в немалом количестве. Бабка не огорчилась. Позвала всех поглядеть на тёлочку-малышку по имени Земфира в честь известной киногероини. Рыжая Земфира оказалась очень симпатичной. Ей гладили бока, чесали уши, круглая Галка даже поцеловала ее в белую звездочку на лбу. Когда вышли на улицу, приободрившийся Кранец предложил: «Пошли до Кривой бухты, искупнемся». Кривая бухта располагалась не близко. Обычно туда ездили на велосипедах. Не у каждого они имелись, но хозяева великов сажали безлошадных приятелей на багажники. Для купания были места и поближе, но все они просматривались с крейсера. А кому охота плавать и нырять под прицелом кукурузников? Можно было уходить на другой берег косы, к лиману, только зеленая вода там слишком теплая и мутная. Вот потому и предпочитали Кривую бухту. Ее высокие берега заслоняли купальщиков от дальномеров полковника Думы. Сейчас бежать за велосипедами не хотелось. Чего доброго услышишь дома? Куда опять навострился? А кто будет помогать в огороде? Зашагали пешком. Времени-то навалом. Каникулы. Поплавали от берега до берега, поныряли с камней, пожарились на солнце. Оголодали. Побрели обратно. Кто куда. Топка и Пиксель сказали, что займутся пластилиновыми делами. Матвейка Кудряш пошел им помогать, Маркос и Кира решили побывать у Пека. Пек несколько дней назад поставил на снимок прыгалки лицо. То, которое выбрал Марко. Получилось очень даже ничего. А в общем-то лицо здесь не было главной деталью. Пек наполовину прикрыл его летучими волосами. Это придавало девочке легкость и даже загадочность. А главное — в движении. В динамике и пластике, как по-научному изъяснился Пек. А теперь оказалось, что через спутниковую сеть Пек получил снимки от друзей. На них прыгалка была во всех ракурсах. И спереди, и с боков, и со спины. «Почти такая же, как у тебя», — удивился Марко. «Да, только про скакалку они не догадались». «Все равно скакалка, она как будто тут есть», — заметила Кира. «И сделано все не в пример профессиональнее, чем у меня», — сказал Пек, меняя кадр за кадром. «Постарались ребята, а?» «М-да», — помедлив кивнул Марко. Пек внимательно посмотрел на него. «Чую в тебе некоторые сомнения, не так ли?» «Нет, не так, только...» «Что?» Марко переглянулся с Икирой. Тот смотрел понимающе. «Пек, снимки очень хорошие. И по ним, наверное, можно будет сделать статуэтки без этих, без изъянов. Ну, только...» «Что?» «Ну, только они будут просто статуэтки. А та прыгалка, глиняная, она будто живая. Икир, правда?» «Правда», кивнул Икира. «Я так же думал, только не знал, как сказать». «Постараюсь обобщить ваши мысли, коллеги», заявил доцент и референт Кротов-Забуданский, почесывая небритый подбородок. «Вы хотите убедить меня, что самая талантливая реконструкция не заменит подлинник? А я и не спорю, вы правы. В оригинал автор вкладывает живую душу, а копия всегда остается копией. Тонкие натуры это чувствуют. А вы ведь тонкие натуры, не так ли?» «Никогда не поймешь, зубоскалишь ты или всерьез», — насупился Марко. «Пек всерьез», — сказал Икира. «Да, я всерьез. Но я не знаю, где решение вопроса». «А не надо решения. Пусть будет все как есть». Марко не стал скрывать свои тайные мысли. «Будут копии, и будет настоящая прыгалка. Пускай такая, как нашлась. А потом ученые, может быть, придумают способ». «Какой?» — очень серьезно спросил Пек. «Ну, помнишь, мы говорили про память вещества, как оно стремится сохранять формы предмета. Может быть, люди научатся пробуждать эту память и восстанавливать». «А, мы говорили о руках Венеры Милосской». «Да, Только для нее хотели сделать искусственные руки, а здесь, чтобы настоящие. Называется регенерация». «Ну да», — оживился Пек, вроде бы опять слегка насмешливо. «Делают прибор в виде этакого волшебного ларца. Кладут в него прыгалку. Нажимают кнопки и запускают программу. Через 5 минут откидывают крышку и достают целехонькую девочку, да?» «Да», — сказал Марко с вызовом. «А что такого?» Вообще-то он думал о другом способе. Что неплохо было бы научиться пробуждать в ладонях теплые струны с волшебными свойствами. Возьмешь в руки фигурку с отбитым плечом, подержишь, согреешь, и плечо — вот оно. Спрячешь в кулаке ножку с отбитой ступней, зажмуришься, вздохнешь, и ножка целехонька. О таком способе Марко сказать не посмел. Но ларец тоже неплохо. «Да, а что такого? Может быть, люди сумеют? Когда-нибудь?» Нет, насмешки у Пека не было. Он отозвался вполне серьезно. «Да, может быть. Но мне кажется, что ты думаешь гораздо дальше». «Что дальше?» — почти испугался Марко. Пек чуть улыбнулся. «О волшебном сундуке, из которого выйдет живая девочка. Икир, я правду говорю». Икира молчал, достал рогатку и целился из нее в пустое небо. Икира никогда не врал, но и друзей не подводил. «Да ну вас!» — пробормотал Марко. «Значит, я угадал. Ты слышал про Пигмалиона?» «Кто такой?» — надуто сказал Марко. «Не слышал. Эх, современная молодежь. Есть легенда о древнем скульпторе, который силой любви оживил прекрасную статую девушки, которую изваял из мрамора». «Да никого я не ваял!» — тихонько взвыл Марко. «Я просто нашел! Еще и любовь какая-то! Ты пережарился на солнце!» Пек не обратил внимания. Продолжал. «На этот сюжет написано немало произведений. Романов, драм, комедий. У старого забытого поэта есть стихотворение «Пигмалион». «Ты набит стихами, как подушка куриными перьями!» Марко своим нахальством хотел отвлечь Пека от рассуждения о любви. Пришло же доценту-корреспонденту такое в голову. Пек вроде бы отвлекся. «Я не набит, а лишь слегка начинен. Стихи запомнились, потому что там замечательные рифмы. Феб златокудрый закинул свой щит, златокованный за море, и растекалась на мраморе вешним румянцем заря». Это когда Пигмалион увидел мраморную глыбу, подходящую для статуи. Феб, как известно, бог солнца. Щит его — солнечный диск. «Щит златокованный за море и растекалась на мраморе». Прекрасно, да? Нынешние стихоплеты должны лопнуть от зависти. «По-моему, ты это сам сочинил», — заявил Марко, чтобы еще дальше отвлечь Пека. «Нет, Пек не сам», — сказал Икира. «Это написал поэт по фамилии Мэй», — объяснил Пек. «Если бы мне обладать подобным даром. Но я не поэт, я прозаик. Вот закончу свою повесть, и вы убедитесь в моем недюжинном таланте». «А когда закончишь?» — поспешно спросил Марко. «Как только закончится в этих краях волынка с блокадой». «Ты напишешь все, как было?» — простодушно спросил Икира. «Да. Там будет и коричневый мальчик, не терпящий всякую неправду, и похожий на морского конька шестиклассник, который очень боится, что кто-то догадается о разных его тайных чувствах». «Во-первых, уже семиклассник», — сказал Марко. «А во-вторых, попробуй только написать. Про конька и про чувства. Я отправлю жалобу в Нобелевский комитет, и фиг ты получишь, а не премию». «Тогда я не дам тебе больше кататься на своем мопеде». «А тогда... ну тогда... ну ладно, не буду отправлять жалобу. Дай мопед. Мы съездим в школу, навестим Володю». Когда на плюющемся синим дымом драндулете они выкатили на улицу, Икира хлопнул Марко по плечу. «Отвези меня, пожалуйста, к холму. Там опять запускают змей. А с Володей я виделся вчера». «Поехали. Щит золотой придумал Мэй, а Икире нужен змей. Почему я не пишу стихи?»